наверное, и внутренности. Не стоит, похоже, часто употреблять его. Мера дал мне один из мужчин. Джума мотнул головой в сторону палатки кухни. Его можно купить в любом доме, над дверью которого висят банановые листья. Я начал читать книгу, которую ты мне дал. Не плачь, дитя. Джума фыркнул. Нгуги винит во всем белых. Примечание. Нгуги Джеймс, современный кенийский писатель. В том числе и за изобретение войны. Словно они боги. Джума сзади обхватил рукой шею Флетча. Чуть сжал пальцы. Ты бог, Флетч? Расскажи мне о моем отце. Нормальный человек. Джума принялся оттирать красное пятно на руке. Немного мутата. Что такое мутата? Сумасбродный. А, доставляет много хлопот? Джума рассмеялся. Однажды он въехал в Нарок на мотоцикле. Медленно, очень медленно, таща за собой на веревке гиену. Он все еще ездит на мотоцикле? Какие-то люди, утверждал он, поспорили с ним прошлым вечером на то, что он не сможет заарканить гиену и притащить ее в Нарок до 9 утра следующего дня. Однако никто не вспомнил об этом споре. Никто не признался, что заключал такое пари. Глупость какая-то. О, все нормально. Гиен здесь не любят. А в джунглях на другой стороне реки внезапно загомонили птицы. Джума, когда Кар взял меня с собой на озеро Туркана, он рассказал, что около Коо-Бифора найден скелет слона, умершего там в стародавние времена. Естественно. Это произошло очень давно, раз остался только скелет. Скелет индийского слона, умершего в Восточной Африке? Но он не мог переплыть Индийский океан. Джума на мгновение задумался. Ты говоришь о женщине Кара? Ее зовут Шейла. Ну что ж, ее скелет должны найти в Индии. Она родилась в Кении, в Ламу. Все границы остались нам от колониализма. Ты об этом не думал? Их установили англичане, немцы, французы, но не племена. Мне нравится Шейла, мне нравится Кар. Возможно, пока вы здесь, мне удастся свозить вас в Шимони. Что такое Шимони? Дословный перевод — дыра в земле, городок на побережье. Я там бывал. Когда Кар впервые встретился с Шейлой, она работала в бюро проката автомобилей. Возможно, мы остановимся в трехспальном отеле. Что такое трехспальный отель? Никогда в таком не был? По-моему, нет. Номера с кроватями на троих. Здесь это очень популярно. Особенно такие кровати хороши для мужчины, у которого две жены. Я вижу. Ты женат, Джума? Нет. Я собираюсь учиться в университете. Хочу работать на телевидении. Это интересная работа. Да, думаю, что да. А где работаешь ты? Спросил Джума. В газете. О, я вижу. И это интересно. Делаешь практически то же самое, что и на телевидении. Только никто не видит твоего лица. Если ты хочешь что-то сказать людям, лучше говори так, чтобы люди видели твое лицо. Ты со мной согласен? Мне представляется, находить то, что нужно сказать людям, гораздо легче, когда они не знают тебя в лицо. О, я вижу. Да, скорее всего, ты прав. Джума поднялся. «Пошли. Вам пора пить виски». «Почему ты так решил?» Джума пожал плечами. «Ну, вчера вечером в это время вы пили виски». Глава 32. «Они обожают его». «Кого?» «Кара». «Женщины пожирают его взглядом». После обеда Кар пил пиво в компании двух женщин, которых доставил в Масаи Мара. Именно в таком составе прибыли в Кению управляющие отелями из Франции. Кар сидел на высоком стуле у стойки, спиной к ней. Обе француженки с высокими стаканами в руках стояли перед ним. Барбара и Флетч пили пиво, сидя за маленьким столиком у края веранды. У входа на веранду охранник с фонарем и ружьем дожидался туристов, чтобы развести их по бунгало. «Разве ты не находишь Кара привлекательным?» – спросил Флетч. Барбара оглядела тех немногих, что еще не отправились спать. «Все женщины не сводят с него глаз?» Проведя еще день за вырубкой леса и бурением шурфов, и ничего не найдя, Барбара, Флетч и Кар загрузились в самолет, вернулись в Найроби, заправили баки горючим, взяли на борт двух женщин и полетели на запад, в Масаи-Мара. Шейла заявила, что предпочитает остаться в лагере и бурить шурфы на новых вырубках. Она пообещала найти римский город к их возвращению. На этот раз вопрос, полетит ли с ними Джума, даже не поднимался. Пока шла подготовка к отлету, он как в воду канул. Две милые, симпатичные дамы прибыли из Франции, пусть по делам, но и с намерением хорошо провести время. Едва самолет взмыл в воздух, они раскупорили бутылку шампанского, Карп, правда, пить отказался. Дамы охали и ахали, пролетая над Рифтовой долиной, Лойта Хиллз и Лойта Плейнс, Шеренгети Плейнс. Кар вел самолет на предельно низкой высоте, так что они могли видеть стада зебр и антилоп, пасущихся жирафов. Француженка постарше сидела в кресле второго пилота и фотографировала маленьким фотоаппаратом, бесполезным, если расстояние до объекта съемки превышало 3 метра. Она же думала, что снимки получатся превосходные. При виде слонов она завизжала от восторга и забросала Кара вопросами, разумеется, на английском. Женщин тепло встретила администрация Кикорок Лодж и незамедлительно увела на ознакомительный тур. А Флетчу осталось только гадать, каким образом в отеле, расположенном в буше, вдали от человеческих поселений, удается обеспечивать столь высокий уровень обслуживания и безупречное по качеству еду и питье.